Правая часть лица была покрыта шрамом от ожога, что начинался с самого глаза и спускался ниже по щеке. В то же время, под левым глазом, красовалась маленькая черная родинка. Красный женский костюм, явно сделанный на заказ, через декольте которого были слегка видны приличного размера груди, на которых также были шрамы от ожогов. В правой руке лежала кубинская сигара, которую держали тонкие пальцы с алыми ногтями. Пухлиш на несколько секунд замер, пока рассматривал женщину. Вау, она прекрасна, несмотря на эти страшные шрамы. Нет, даже не так, они дополняют ее образ и даже в какой-то мере делают ее красивей. Гюнтер усмехнулся. Хах, может быть, однако вот так пялиться в твоей ситуации, неразумно. И правда, лицо женщины имело слегка удивленное и ироничное выражение. Сердце Пухляка перевернулось. Ты черт, она точно думает, что я пялюсь на ее шрамы, будто она урод или животное в зоопарке. Так ты и пялился на шрамы, развел руки Адим, но толстяк проигнорировал его. Балалайка беззлобно усмехнулась, насмотрелся, ее голос был мягким, ласковым и даже игривым, но легче от этого не становилось, ведь таким же тоном она отдавала приказы по устранению конкурентов. Толстячок нервничая сказал то, что пришло сразу в голову, и извините, это было очень неуважительно, но вы просто очень красивая. Бровки балалайки немного в удивлении приподнялись, а сзади парня послышался тихий смешок от Фила. «Ты правда так считаешь?» – улыбнулась она, показывая белые зубы. Парень быстро кивнул. «Да-да». Стряхивая пепел, балалайка снова усмехнулась. «Ах, мне так часто это говорят, чтобы что-то получить, но я впервые слышу это с искренностью и почитанием в голосе». Она бросила взгляд на Фила. «Видишь, как легко сделать женщине приятно». Мужчина улыбнулся. «Я неоднократно говорил вам то же самое, капитан». Женщина закатила глаза. «Да, да, но ты просто хотел себе лишний выходной. Там даже не пахло искренностью». «Ну, простите», — развел руками Фил. «Ладно, я и сама удивлена этой искренностью, ведь тоже считаю свою внешность далеко не самой приятной. Но что-то мы не о том говорим, ведь тут решается твоя судьба». Сглотнув, Пухляш кивнул. «Не нужно нервничать, ты в моем кабинете, а значит уже будешь жить. Если бы решила тебя убрать, то тебе бы просто пустили пулю в коридоре. Мне нравится мой кабинет, и я не хочу его лишний раз загрязнять кровью и мозгами». Толстячок слегка расслабился. Адим покачал головой. «Не понимаю, почему ты до сих пор боишься смерти, ведь для тебя теперь это пустяк. Родных и знакомых у тебя тут нет, а значит стоило бы бояться пыток. Разумно, но страх перед смертью это не то, что атрофируется сразу», — возразил парень. Балалайка в свою очередь осмотрела паренька. Рост выше среднего, как и масса тела, что превышало положенную норму почти в два раза. Темно-коричневые сальные волосы средней длины беспорядочно спускались к ушам. Пухлое лицо, жирная кожа, немного подростковых прыщей, карие глаза, густые брови, короткий нос и небольшие губы светлого оттенка. В целом его лицо было довольно симметрично и имело правильные углы, так что внешность Пухляша можно считать относительно приятной. Балалайка затушила сигару. «Ты свидетель и не в моих интересах, чтобы информация об этой операции просочилась, но тебе повезло, сегодня у меня хорошее настроение, так что я даю тебе выход. Ты будешь примерно месяц находиться под присмотром моих людей, так что, если решишь сболтнуть лишнего, поплатишься жизнью». Пухляш улыбнулся, кивнул и неожиданно для балалайки сказал: «У меня есть предложение получше». Женщина была слегка удивлена и втайне раздражена этому сопротивлению ее воли. «Да, возьмите меня в свою группировку, уверен, я смогу вам пригодиться. Я прекрасно знаю четыре языка, включая русский, китайский, арабский и английский». Балалайка развернулась на кресле полностью лицом к парнишке и закинула ногу на ногу. На ее лице образовалась приятная улыбка. «Если это правда, то ты мог бы нам пригодиться». Пухляш сказал на идеальном английском: «Я говорю правду, поверьте мне, нет смысла лгать, правда бы все равно всплыла и пули было бы не избежать». Приподняв бровь, балалайка улыбнулась. «Никакого акцента, не каждый носитель языка может так идеально говорить на нем». Женщина ответила тоже на английском, но тут был слышен сильный акцент. «Спасибо», — смущенно ответил парень, зная, что его заслуги тут никакой нет. Балалайка еще раз осмотрела его, но на этот раз более заинтересована. «Хаэм, я готова дать тебе шанс, но тебе придется постараться». Толстяк лишь кивнул. Балалайка обвела рукой тело парня. «В моей группировке есть определенные нормы, можно сказать, все проходят нормативы, и это отличает нас от других банд. Тот факт, что ты будешь являться переводчиком, никак не спасает тебя от них. Мои люди должны уметь постоять за себя, но в твоей форме это крайне затруднительно. Если готов работать над собой, то я возьму тебя на испытательный срок. Я доверю тебе не самую сложную работу, чтобы у тебя были деньги и под конец месяца посмотрю, есть ли результаты. Согласен, я приложу все силы и не подведу вас. Незамедлительно кивнул парень, ведь все это только лучше для него. Он и сам собирался приступить к тренировкам. Женщина одобрительно улыбнулась. Хорошо, я не прошу от тебя невозможного, за месяц много не сделаешь, но я ожидаю увидеть подвижки в твоей массе. Я не разочарую, улыбнулся парень. Надеюсь на это. Все же знать столько языков в твоем возрасте на таком уровне, истинный показатель таланта. Не хотелось бы терять такой необработанный алмаз. Как это смущает. Я же ничего не сделал для этого. Краснел внутри Пухлиш. Привыкай. Развел руками стеклянный человек. Фил, смотря на толстячка и балалайку, подумал, редко можно увидеть капитана такой довольный. Похоже, ей понравился парнишка, а значит, у него есть шансы на хорошее будущее. Балалайка подперла голову рукой. Что ж, теперь давай определим твою будущую работу и... Ты выбрал имя? Нет, я хотел, чтобы вы дали его мне. Смущенно улыбнулся парень. Чушь, махнул Адим рукой. Ты просто не смог сам нормально выбрать себе имя и теперь перекинул эту обязанность на голову балалайки, заодно усиливая свою связь с ней. Он обворожительно ухмыльнулся. Я же говорил тебе, что ты буквально создан для этой системы. Отвали. Балалайка удивленно посмотрела на толстяка, а затем широко улыбнулась. Хорошо, мне приятно такое доверие. Забавно, но всем своим людям новые имена выбирала я, но это было легче, так как я выбирала просто те имена, что были похожи на старые. Пухлиш оптимистично улыбнулся. Я верю в вас, ХМ. Хорошо, сказала она, и на некоторое время задумалась. Смотря на парня изучающим взглядом, она смущала его, но неожиданно женщина улыбнулась. «Джек, Джек», — наклонил голову парень. «Да, Джек, Джек, Джек». Почти пробовал новое имя на вкус парень. «Мне нравится, спасибо». Гюнтер усмехнулся. «Ты тоже думал над этим именем, однако отказался от него, так как имя вызывало ассоциации с Джеком Воробьем, капитаном Джеком Воробьем, да хоть генералом». Махнул рукой Адим, зная, что это раздражало Пухлиша, ведь Воробей был один из любимых его персонажей. ХМ, можно узнать, почему именно Джек? Балалайка с улыбкой кивнула. Конечно, твой добрый, искренний и наивный взгляд напомнил мне взгляд моей собаки по прозвищу Джек, которую я любила в детстве. Гюнтер улыбнулся. Лучше бы ты сам выбирал имя. Ясно, неловко ответил Джек, проклиная себя и историю выбора своего имени. Теперь моя работа. Балалайка скрепила пальцы рук в замок. «Да, расскажи мне свои особенности, навыки и мы подберем тебе работенку. Только не расскажи, что любишь играть в шутеры по ночам, тебя не поймут». «Я не настолько туп», — воскликнул мысленно Джек и поспешил ответить балалайке. «Ну, я окончил 9 классов и вроде как хотел стать массажистом, поэтому практиковался этому. ХМ, ну массажных салонов у нас нет, но то, что у тебя есть образование и то, что ты его помнишь уже хорошо. Может что-то еще?» «Что-то еще, моя особенность», — задумался Джек и ляпнул, особо не подумав. «Ну, я импотент». В разуме парня раздался громкий шлепок от удара. Это была рука Гюнтера с силой приземлившаяся на собственное лицо. Бровь балалайки выгнулась вверх. Женщина была явно удивлена таким ответом. Сзади послышалось тихое «ох ё» от Фила и сочувствующий взгляд. Опомнившись, Джек быстро сказал: «То есть я не совсем подхожу под понятие импотента. Я просто не испытываю сексуального влечения и все». Доктора разводили руками и говорили, что это какие-то проблемы с организмом, которые пока нельзя вылечить с нынешним уровнем медицины. Впрочем, я не против своей болезни и считаю ее наоборот даром, а не проклятием. Несмотря на сказанное, в глазах женщины все равно виднелась жалость. ХМ, довольно оптимистично. Хотя ты прав, даже в этом можно найти плюсы. «Например, ты абсолютно защищен от женских чар, и я о том говорю», – закивал Джек. «ХМ, о», – женщина щелкнула пальцами, – «у меня есть идеальная работа для тебя». Джек насторожился. «Какая? Будешь управляющим борделя. У нас как раз недавно один дурачок решил, что может пользоваться привилегиями управляющего, пользоваться защитой отеля «Москва» и при этом еще обкрадывать меня. Сейчас он кормит рыб, так что нам нужен новый управляющий. Один потер ладони, о, идеальная работа для нас. Да, Джек проигнорировал Гюнтера и смущенно спросил у балалайки, я не уверен, что смогу справиться с подобной работой. Мне всего 16. Балалайка махнула рукой, здесь, в Руанапуре, 16-летний уже более чем взрослый. Там ничего сложного, следи за девочками, баром и другими сотрудниками борделя. Они будут отдавать тебе 50%, ты на эти деньги будешь поддерживать бордель, ничего сложного, поверь. У тебя есть какое-никакое образование, когда половина местных не могут написать даже собственное имя. Собственно, прошлый управляющий был тем еще кретином, но бордель прекрасно работал и давал прибыль, а значит ты-то уж точно справишься. Мои ребята не очень подходят на такое дело, да и самих людей у меня мало, так что я не могу разбрасываться ими, а ты определенно будешь получше местных. Хорошо, думаю, это будет хороший жизненный опыт. Балалайка встала со стула, хороший настрой, молодец. Теперь я поздравляю тебя со вступлением в отель «Москва», пусть и на испытательном сроке. Задание «Мафиозник» выполнено. Цель – вступить в группировку «Отель Москва». Награда – 100 очков зла. Спасибо, Женщина удивилась, ох, я же не представилась. Мое прозвище «Балалайка», ты можешь обращаться ко мне по нему или называть просто боссом. Хорошо, босс. Балалайка кивнула, Фил, сопроводи Джека к месту работы и дай ему все нужные инструкции. Пойдем, парень, сказал Фил, открывая дверь, удачи. Напоследок сказала балалайка и Джек вышел из кабинета. Глава 5, бордель. Некоторое время спустя, машина с Филом и Джеком остановилась у нужного борделя. Все понятно, сказал Фил, заканчивая инструктаж. Более-менее, неуверенно ответил Джек, пытаясь усвоить всю информацию по руководству борделем. Не волнуйся, если что, тебе подскажут что к чему, все же в интересах девочек, чтобы у тебя все шло хорошо. Выйдя из машины, Фил спокойно сказал, пойдем. Джек вышел из машины и мазнул взглядом по заведению. Яркая пестрая вывеска зазывала новых клиентов в бордель с именем Иштар. Большое добротное трехэтажное здание из дерева и камня хорошо сохранилось, да и видно было, что за ним присматривали. Возле входа в бордель стояли 4 разноцветные девочки, которые, улыбаясь и подмигивая, зазывали людей посетить заведение. Увидев подходящего Фила и Джека, женщины сразу стали серьезней, но улыбки и милый тон не исчезли. «Здравствуйте, мистер Фил», — говорили они на неплохом английском, но было ясно, что они были иностранками. Он кивнул на их приветствие и с сильным акцентом сказал, «Давайте зайдем, я привел нового управляющего». Так как Джек шел рядом с Филом, то понять то, что новый управляющий именно он, не составляло труда. Реакция у каждой была разная на нового директора, но их объединяло удивление. Кивнув, девочки, крутя задницей, повели двух мужчин в бордель. Войдя, они сразу громко сказали, «Все, кто не занят, сюда, мистер Фил привел нового управляющего». Тут же со второго этажа начали быстрым шагом спускаться женщины, а те, кто были на первом, поспешили подойти. Пока все они собирались, Джек осмотрел внутреннее убранство и самих работниц борделя. Начнем с того, что все убранство состояло из коричневого лакированного дерева, барная стойка, столы, стулья, две лестницы, что стояли по центру, вели на второй этаж. Везде висели алые шторы с похабными карикатурами и картины нагих красивых женщин висели повсюду. Посетители были, и они заинтересованно уставились на Джека и Фила, пока сидели за столиками и пили горячительные напитки. В общем, место имело свой шарм и атмосферу, но Джек сосредоточился на одной девочке, не отводя глаз. Там была высокая женщина в латексном костюме госпожи с плеткой в руках, что с высокомерием и презрением смотрела на всех мужчин подряд, кроме Фила. Была беременная блондинка с большим круглым животом, были две загорелые близняшки, но Джек со страхом и недоверием уставился на девочку 12-13 лет, что с невинной улыбкой подошла вместе со всеми шлюхами. Это что? С затаенным страхом подумал Джек, чувствуя себя не в своей тарелке только от присутствия этой девочки в этом доме разврата. Гюнтер развел руки. «А ты как думаешь, Джек, даже для себя, наивно предположил, у нее здесь работает мама или тетя?» А Дим рассмеялся, будто услышал хорошую шутку. «Ха-ха-ха, ты же сам в это не веришь, этого не может быть, она ребенок, она половозрелая особь. Раньше в ее годы уже по нескольку детей имели и ничего, сейчас не раньше и тут ситуация другая, тут мать его бордель, где ноги раздвигают за деньги, не верю, Балалайка бы не допустила такого в своем заведении. А Дим с улыбкой отмахнулся. Деньги не пахнут. Нет, нет, нет, она сама женщина и точно бы не смогла поступить так с невинной девочкой. Гюнтер, лишь улыбаясь, пожал плечами. Пока Джек мысленно переживал, все свободные женщины собрались рядом. Фил, пройдясь глазами по ним, сказал: «Это все, собралось 15 шлюх, включая того ребенка». Женщина 30 лет, одетая в латексный костюм госпожи, ответила: «Остальные работают». Что занимательно, все это время она смотрела на Джека с презрением и отвращением, будто он крошка вонючего дерьма, которая нагло посмела прилипнуть к ее кожаным сапогам на высоком каблуке. Естественно, Джек не мог не заметить такое. «Зараза, я знаю, что далеко не голливудская звезда, но такой взгляд явный перебор. Я же точно не успел тебе перейти дорогу, что же будет дальше?» Фил кивнул: «Хорошо». Показав на спутника пальцем, он сказал: «Это Джек, ваш новый управляющий. Я, вкратце, объяснил ему, что к чему, но вы должны помогать ему, если что. Это понятно?» «Да», — единогласно сказали женщины. Презирающий взгляд доминатрикс усилился, что вызвало нервную улыбку у Джека, но он все же попытался представиться: «Несмотря на взгляды этой госпожи, как вы уже знаете, меня зовут Джек, обращайтесь ко мне по имени и на «ты». Я постараюсь быть получше вашего прошлого управляющего, но без вашей помощи это будет сложнее осуществить». Кто-то приветливо кивнул, кто-то улыбнулся, а кому-то было просто все равно. «На этом моя работа окончена», — сказал Фил, разворачиваясь, но напоследок тихо добавил, чтобы слышал только Джек: «И постарайся не огорчать капитана». Джек кивнул, и Фил спокойно вышел из борделя. Наступила тишина, во время которой Джек не переставал пялиться на девочку 13 лет. «Что-то не так, братик?» — спросила она своим юным милым голосом, и у Джека все перевернулось внутри. «Ммм, а что ты здесь делаешь, девочка?» — с нервной улыбкой спросил Джек. Шлюхи с интересом смотрели на разворачивающуюся ситуацию. Девочка озадаченно наклонила голову. Ее большие глаза непониманием уставились на Джека. «Я тут работаю, разве это не очевидно, большой брат?» Эти слова как раз и боялся услышать Джек, а потому его рожа неестественно исказилась, хоть он и пытался удержать эмоции в узде. Посмотрев на его кривую рожу, шлюхи начали подхихикивать и улыбаться. «Че смешного, сука, у вас ребенок в борделе работает?» — мысленно воскликнул Джек, но тут его застал врасплох изменившийся голос девочки. «Смотрите-ка, наш управляющий имеет моральные ценности, значит, он уже точно лучше старого». Более грубый и прокуренный голос девочки резко контрастировал с ее внешностью. Вся магия невинности исчезла. Теперь казалось, что эта девочка может научить жизни даже бабку у подъезда. «Что происходит?» — с недоумением спросил Джек. «Ничего», — резко ответила та самая доминатрикс, которая прожигала в нем дырку. «Ты правда думал, что в борделе балалайки будет работать ребенок, идиот? Этот ребенок годится тебе в матери». Джек решил проигнорировать слова и тон, с которыми она обратилась к нему, но женщина явно не собиралась отпускать его. Она подошла к нему, слегка взмахнула своими черными длинными волосами и, нависнув над ним, жестко сказала: «Я Беатрис, и я разрешаю тебе так ко мне обращаться. У нас нет уборщицы в борделе, прошлая была убита в потасовке. В твоих обязанностях найти ее до завтрашнего вечера. Не через неделю, не послезавтра, а именно завтра к вечеру. Ты понял?» Что удивительно, эта Беатрис и правда была довольно высокой. Джек имел рост в 186 сантиметров, но эта дама возвышалась над ним на полголовы минимум. Мысленно прокляв черноволосую высокомерную суку, Джек с улыбкой ответил: «Я приложу все усилия». Беатрис на мгновение поморщилась, а потом хмыкнула: «Хм, мне не нужны старания, мне нужен результат, управляющий». Договорив, она резко развернулась на месте, специально ударяя своими черными волосами по лицу Джека, и пошла на второй этаж. Смотря ей вслед, Джек задумался: если эта Беатрис ведет так себя постоянно и ее не выкинули отсюда, значит, она приносит отличный доход. «А Дим, ты меня запутал с этой девочкой». Гюнтер пожал плечами: «Я лишь сказал, что в ее годы рожали детей и то, что она половозрелая особь. Как видишь, я не лгал». Тем временем, рядом с Джеком осталась стоять лишь та самая девочка. Остальные шлюхи разошлись в поисках клиента. «Не обращай внимания, она со всеми так», — сказала женщина, выглядящая на 13 лет, «хотя должна признать, на тебя она явно точит зуб. Я, кстати, Лола». Слабо улыбнувшись, Джек ответил: «Приятно познакомиться. И почему она точит на меня зуб? У нее характер такой, плюс профессия наложила свои отпечатки, но главное, она 3 дня грезила стать новым управляющим, и тут неожиданно появляешься ты, Джек. Хотя должна признать, это все равно перебор». Джек смутился, она хотела стать управляющим, то есть она могла им стать? Лола кивнула: «Да, обычно если нового управляющего оперативно не находит, то им становится самая успешная девочка в заведении. Конечно, это временно, но есть немалый шанс, что если ты себя проявишь, то тебя оставят на этой должности». Джек присел за столик и рукой пригласил Лолу присесть. «Беатрис самая успешная шлюха здесь, и я так понимаю, что она хотела стать управляющим, чтобы перестать быть шлюхой, да». Присев, Лола достала сигарету и закурила. «Нет, ей нравится ее работа, просто она любит власть и деньги, вот и все. Она собиралась быть и управляющим, и доминатрикс, благо совмещать эти дела легче легкого. Что касается успешности и заработка, то да, она приносит больше всех денег. Беатрис доминатрикс всячески унижает и стропонит клиентов, ну и другие фетиши, которые идут следом за всем этим. Плевки там, золотой дождик, фут-фетиш, фарт-фетиш, шлепки, подмышки, удушение, несколько раз даже капра было вроде. Самое забавное, никто, похоже, на моей памяти еще не трахнул ее тут. Кстати, она очень не любит, когда ее называют шлюхой, только госпожа или доминатрикс. Какой разврат», тихо сказал в уме Джек. А Дим улыбнулся: «Ага, круто, правда?» Проигнорировав Гюнтера, Джек спросил: «А ты чем тут занимаешься?» Выпустив дым из носа, Лола ответила: «Ну, природа одарила меня детским телом, так что я использую это». «Педофилы?» — поморщился Джек. «Ага. Поначалу я была зла на собственное тело, но потом смирилась и поняла, что это мое призвание, моя судьба. Я научилась делать голос детским и наивным, а также играть роль ребенка. Конечно, возраст берет свое, но косметика мне помогает. Мои услуги тоже стоят довольно дорого, поэтому я на втором месте после Беатрис по заработку». «И много клиентов?» — немного нервно спросил Джек, не зная, нормально ли о таком спрашивать. Лола затянулась и снова выдохнула дым носом: «Достаточно, особенно если учитывать то, что конкурентов у меня, во всем Руанапуре, не так много». Затушив сигарету, она мягко сказала: «Не все мои клиенты мерзавцы. Они родились такими и ничего не могут с собой поделать. Их тянет к детям, и это не изменить. Удивительно, но довольно большая часть клиентов сознательны, и они приходят ко мне, чтобы утолить этот извращенный звериный голод и защитить таким образом от себя детей. Сомнительное благородство», — покачал головой Джек. «Вовсе нет», — возразила Лола. «Я вижу по тебе, что ты наивен, что ты в Руанапуре недавно и не знаешь всех его ужасов. Так вот, детская проституция здесь имеется, и она стоит чуть дороже, чем требую я, понимаешь? Любой мой клиент мог бы слегка доплатить и получить реального ребенка, однако они приходят ко мне, к простой актриске». Живот Джека скрутило. «Че что?» — Лола слегка грустно улыбнулась. «Вижу, я угадала, ты тут недавно». «Да, здесь есть такие услуги, и они очень прибыльны, так что я уважаю балалайку за то, что она не занимается подобным». «Понятно. Слушай, Лола, я пока еще ни с кем не навел контакты, ты единственная, с кем я пока поговорил, так что можешь, пожалуйста, передать всем девочкам, что я ищу уборщика или уборщицу в бордель. Если у них есть подходящие знакомые, то пусть подходит, и я выберу 2. Лола пожала плечами: «Хорошо, спасибо», — кивнул Джек. «И еще, не знаешь, где достать большой холст бумаги на постер? Повешу снаружи постер о работе. Глядишь, и правда успею найти до завтра уборщика. ХМ, единственное место в борделе, где такое можно достать, это кабинет управляющего, то есть твой кабинет. Там же ты найдешь деньги и старые отчеты о доходах, если это можно назвать отчетами». «Мой кабинет?» — замер Джек на мгновение, а потом вспомнил, что о чем-то таком Фил ему уже говорил. «Точно, мой кабинет, а где он?» — смущенно спросил он. Лола усмехнулась и указала на правую лестницу. «Поднимайся по этой лестнице, твой кабинет в конце коридора». «Спасибо», — кивнул Джек и пошел осматривать свои апартаменты. Глава 6. Кабинет. Со скрипом дверь открылась под рукой Джека, и он зашел в свой кабинет. Отличный ковер, дорогая мебель, редкий алкоголь, картины со страстными женщинами и многое другое. Прошлый управляющий любил жить на широкую ногу. Кабинет выглядел богато, но это особо не заботило Джека, он был из тех, кому много не надо для хорошей, а главное счастливой жизни, главное выход в интернет и немного пожевать. К сожалению, даже если бы интернет у него здесь и был, ему было бы не до него. Осмотрев помещение, он нашел и хороший холст, и отчеты, если это вообще можно назвать отчетами. Посмотрев на эту скудную информацию и корявый почерк, Джек понял, что хуже он точно не сделает. Что касается холста для постера, то оказалось, что прошлый владелец пытался научиться рисовать, но похоже, спустя пару попыток, забросил это дело. Такое чувство, что прошлый управляющий был жестким показушником, пытающимся выставить себя каким-то аристократом, что ли, возможно. Хорошо, с этим почти разобрались. Статус. Система зла. Характеристики. Сила. 7140. Проворство. 9180. Живучесть. 480. Восприятие. 13260. Разум. 12240. Воля. 8160. Либидо. 120. Очки зла. 100. Задание. В данный момент заданий нет. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Я могу улучшить модификатор полиглот за 500 очков зла? Так и есть. Кивнул Адим. Довольно понятно. Не правда ли? Ага. 100 очков зла. Так мало. Мне пришлось вступить в преступную группировку, а очков с награды хватает только на прокачку живучести или либидо. Я бы посоветовал тебя прокачать либидо. Джек, отмахнувшись, перебил его, разве я не говорил, что собираюсь игнорировать этот параметр? Стеклянный человек развел руки, неужели ты собираешься упустить такую прекрасную возможность заработать очки зла? Ты теперь управляющий борделя, тебе бы даже скидочка была на услуги. Я добьюсь всего тренировками. Покачал головой Джек, продолжая размышлять над тем, что же делать с появившимися очками зла. Адим продолжал диалог, тренировки займут слишком много времени, а если ты рассчитываешь на то, что сможешь быстро становиться сильнее путем доведения параметра до предела, то ты переоцениваешь себя. Пусть тебе и удалось повысить параметр воли на единицу, но это не значит, что это дается так легко. Ты сам увидишь и поймешь, о чем я говорю, когда приступишь к тренировкам. Джек на мгновение замер, задумавшись над словами Гюнтера. Появились различные навязчивые мысли о том, чтобы вложиться в либидо, но он быстро взял себя в руки. Нет, я должен попробовать обойтись как можно меньшим количеством очков зла. Более того, я никуда не тороплюсь, так что медленный результат меня не пугает. Дело твое. Пожал плечами Адим. Тем временем сам Джек принял решение все же повысить живучесть за счет очков зла. Не было смысла копить очки, ведь чем больше параметр, тем больше цена за его улучшение. Мариновать очки на черный день не было особого смысла. Очки зла уменьшились на 80 единиц, и Джек почувствовал, как по его телу разошлось тепло. Внешне он изменился лишь очень мимолетно. Тон кожи и сама кожа стали чуть здоровее, пропало пару прыщей, но в основном все оставалось на местах. Что касается внутренних изменений, то они были более выразительными. Сердце стало слегка сильнее и выносливее, что в результате уменьшило его пульс в состоянии покоя. Суженные сосуды и капилляры немного расширились, часть накопленных токсинов исчезла, а усталые мышцы ног и спины получили второе дыхание. В общем, Джек ощущал себя довольно хорошо, будто сделал хорошую разогревающую разминку, а после получил отличный глубокий расслабляющий массаж. «Потрясающе!» – тихо сказал он, прикрыв глаза, наслаждаясь этими ощущениями. «Мгновение, и ты уже немного сильнее себя прошлого. Это так волшебно и странно. Люди, чтобы стать сильнее, тренируются до седьмого пота, а мне достаточно грешить и становиться сильней. К сожалению, эта система не подходит мне». Адим никак не прокомментировал эти мысли Джека и лишь загадочно улыбнулся. Отойдя от этой небольшой трансформации, Джек собрался с мыслями и сделал несколько постеров о найме уборщика или уборщицы с достаточно хорошей оплатой для такой работы. С ценами он довольно быстро освоился, пока болтал с Филом. Снять шлюху на улице в среднем стоило от 20 баксов за классический секс, а вот в борделях эти цены куда выше. Самая дешевая девочка в борделе примерно будет стоить $70. Такой резкий рост цен обуславливается качеством товара и безопасностью. Все девочки в борделях в основном намного красивее и сексуальнее, чем их конкурентки на улицах Руанапура. Также они постоянно обследуются на предмет ЗППП в местных больницах. Когда постеры были готовы, Джек уже хотел было выйти из кабинета и повесить их у входа в заведение, но потом вспомнил об одной вещи, о которой он забыл. Потянувшись к штанам, он достал пистолет, который дал ему Фил для самообороны. Легендарный пистолет генерала, Colt M1911, приятной тяжестью давил на ладонь парня, что смотрел на пистолет с восхищением. Начищенный до блеска холодный металл внушал чувство уверенности у владельца оружия. Один магазин в пистолете, два в запасе, итого 21 патрон. Джек хоть и хотел сейчас с него пострелять, но на самом деле надеялся, что ему вообще не придется тратить ни одного патрона. Пару раз прицелившись и попробовав несколько раз выхватить экстренно пистолет, он оставил оружие в покое, спрятав его сзади за поясом. Взяв постеры, он вышел из кабинета и сразу был встречен шумом борделя. Оказалось, что его кабинет имел отличную звукоизоляцию. Идя по борделю, Джек смущенно здоровался со всеми его работницами, хотя сам не знал даже имен большинства из них. Разместив постеры на парадной стороне заведения, Пухлиш еще на некоторое время остался снаружи подышать свежим воздухом. Все же внутри пахло алкоголем, сигаретами и аромасвечами со сладким запахом роз и ванили. Не ужасно, но и привыкнуть быстро не выйдет к таким запахам. «Кушай, держи, эй, не отбирай его хлебушек, он же твой родственник». Мягкий и чистый мужской голос привлек внимание Джека. Неподалеку, на пороге порушенного старого дома, сидел парень 25 лет, что кормил батоном голубей. Беспорядочные чистые волосы, потрепанная, но опрятная старая одежда, слегка загорелая кожа, доброе лицо, честные глаза, наивный взгляд, детская улыбка и несколько синяков и ссадин. Джек быстро понял, что этот парень не от мира сего и является скорее всего солнечным ребенком. В общем, он явно имел проблемы с интеллектуальным развитием. Наивный ребенок в теле взрослого мужчины. Он тяжко вздохнул и с тревогой посмотрел на этого парня. Джек всегда был довольно жалостливым, но особенно его сердце ныло за таких людей и детей с чистой душой и разумом. Этот парень с развитием ребенка. По его чистому неподкупному и доверчивому взгляду было понятно, что тот не способен навредить даже муравью. Некоторое время он наблюдал, как тот кормит голубей и играет с ними. Птицы его совсем не боялись и сами лезли в руки. Услышав звук каблуков, Джек обернулся и увидел Лолу. Женщина, похоже, тоже вышла подышать свежим воздухом, а нет, просто вышла покурить. Что странно, можно было сделать это и внутри борделя. Джек указал своим взглядом на парня, кто он. Лола проследила за взглядом, затянулась, и, выдыхая дым, спокойно ответила: «Это Хира, он живет тут рядом». «Он», — с паузой сказал Джек. «Да, у него проблемы с головой, в детстве ему по ней хорошо съездили, когда грабили». «Ясно», — выдохнул Джек. «А ты откуда это все знаешь?» «Я тут работаю большую часть жизни, многих в округе знаю, да и его мать работала в этом борделе со мной, когда-то, она тоже была шлюхой, а кем еще?» «Грузчиком», — усмехнулась маленькая женщина. «Ну, в борделе же есть еще уборщица, повар, бармен и пара официанток. Раньше такого не было, разве что уборщица была, но, повторюсь, его мать была просто шлюхой». Лола вздохнула и перевела взгляд с Джека на Хира. Она любила его, хотя даже не знала, кто его отец. Он жил вместе с ней в борделе и даже иногда помогал ей зарабатывать. «То есть», — нахмурился Джек. «Не то, о чем ты подумал», — отмахнулась Лола. «Беременные женщины с животиком имеют хороший спрос, поэтому некоторые проститутки не предохраняются и почти все время ходят с животом». Джек выразил недоумение. Сомнительная выгода. «И да, и нет. Конечно, это все вред здоровью, риск умереть, но доплата того стоила. Некоторые ведь даже продавали своих детей бандам, они воспитывали или отдавали в приют». Джек поморщился. «Дикость. Как есть», — развела руки Лола. «Тебе ведь Фил говорил о том, что минимум половина девочек сидит на игле». «Да», — неутешительно вздохнул Джек, понимая, к чему ведет женщина. «Наркоманам всегда нужна доза, а на нее нужны всегда деньги. Обычно группировки, владеющие такими заведениями, делают скидку на свой товар, но сильно наркоманам это не помогает». «Мы ушли от темы». «Да, о чем мы?» «В общем, когда она была беременна, то неплохо зарабатывала, но и когда Хир родился, то все равно помогал ей иногда работать. Некоторые индивиды любили трахать мамочку, когда она в этот момент кормит грудью своего отпрыска». Джек поднял руку. «Ладно, хватит, не хочу знать больше». Лола усмехнулась. «Какой же ты невинный. Его мать до сих пор работает в этом борделе, она мертва», — спокойно ответила она, затягиваясь. Джек хмуро свел брови, как, и вообще, как он тогда выживает один, даже в нормальном мире, в одиночку, такому не выжить, что тут говорить о Руанапуре, у него значит есть кто-то, кто заботится о нем, родственники. Лола удивленно посмотрела на него, вау, вау, сколько вопросов, помедленнее, начнем с того, что ее убил клиент во время работы, такое бывает, да, чаще всего достается девочкам, что торгуют собой на улицах, у них то защиты почти никакой нет, но и бывают индивиды, которые не боятся расправы над собой со стороны борделя. Она выкинула окурок и достала новую сигарету, в большинстве своем, таким заведением плевать на наши жизни, однако убивая шлюху в борделе ты прежде всего бросаешь вызов тем, кто крышует данное заведение, то есть плюешь им в лицо и говоришь, что их репутацией и именем можешь подтереть свою задницу. Мудак, убивший Нари, был просто конченым, а потому не боялся ничего. Собственно, я бы сказала, что большая доля вины в собственной смерти лежит на ней самой. Так ее звали Нари. Понятно. И что еще значит, вина есть на ней. Она лишь жертва, никто не имел права убивать ее. Лола медленно осмотрела здоровяка перед собой понимающим и насмешливым взглядом. Мудак, что пришел в бордель и нанял ее, выглядел очень неадекватно и сомнительно, но платил солидные деньги. Он хотел жесткого секса, с удушением, сплетью и шлепками, а Нари согласилась на это, просто потому что ей нужны были срочно деньги. В итоге тот задушил ее во время соития и все. Это был неоправданный риск с ее стороны. Естественно, этого мудака уже на выходе шлепнули, но что толку? Нари то это не вернуло. Все мы пожинаем, в основном, плоды своего выбора, своих действий и бездействий. Редко, когда человек не может никак повлиять на ситуацию. Простая логика. Те, кто винят всех вокруг, кроме себя, просто слабы разумом и духом, так как не хотят нести ответственность за свой выбор и действия. Маленькая женщина смотрела на Джека твердым убежденным взглядом, спорить с которым было очень трудно. Потому он отвел взгляд и, прикрыв глаза, вздохнув, ответил, «Да понимаю я это, понимаю, но убивать-то ее не имел никто права, да и она все же жертва». Лола кивнула, «Да, это так, но мир пока является огромной дырой, где человеческая жизнь имеет цену в один, самый дешевый, патрон. Так что если хочешь жить хорошо и долго, то лучше пользоваться логикой, а не сердцем». Джек закатил глаза и махнул рукой, «Ладно, я и так все это знаю, как никто другой, я тут у тебя про мать Хира спрашиваю, а не прошу учить меня жизни». Кстати, Нари сидела на игле, зачем ей нужны были срочно деньги? Она пыталась вылечить Хира. Пожала плечами Лола, я повторюсь, она души в нем не чаяла, и хоть раньше у нее были проблемы с алкоголем, она завязала ради него. На лице Джека показался скепсис, слушай, ты мне описываешь какую-то мать-героиню, обычно такого не бывает, только в сказках и кино, я говорю, как есть. Джек потер лоб, ладно, забыли, как он выживает, за ним кто-то приглядывает, и да, и нет, пожала плечами женщина, то есть, ну, родственников у него не осталось, да и друзей вроде, как нет, кто будет дружить с ребенком в теле мужика, с другой стороны, местные помогают ему иногда с едой и порой дают несложные подработки по типу «принеси, подай», так он и выживает. Хира на самом деле везучий парень, даже нормальные люди редко могут столько прожить в Руанапуре. Ясно, выдохнул Джек и, покачав головой, развернулся в сторону борделя, я буду у себя. Кстати, кто будет приносить мне часть выручки? Лола улыбнулась, обычно я и Беатрис, по очереди, собираем с девочек этот процент и приносим управляющему. «Сегодня твоя очередь», – с затаенной надеждой спросил Джек. Ему совсем не хотелось лишний раз встречаться с той амазонкой. Лола усмехнулась, «Нет, сегодня ее очередь». «Черт», – мысленно ругнулся парень. «Хорошо». С неутешительными мыслями Джек вернулся в свой кабинет. Глава 7. Тренировка. Вернувшись в комнату, Джек приступил к уборке. Здесь было немного пыльно, да и вещи разбросаны, как попало. Полчаса уборки и кабинет стал опрятным и чистым. Теперь можно приступить к тренировке. Кивнул Джек и лег на пол, приняв позу для накачки пресса. Один был не против считать для Джека, оставляя на того лишь механическую работу. Раз, два, три, четыре. Стеклянный человек делал это с улыбкой и не без удовольствия. На 10 Джек уже начал потихоньку задыхаться и проклинать себя, свой прошлый образ жизни и голос Гюнтера, пропитанный весельем. На 20 он уже испытывал серьезные проблемы с дыханием, лицо вспотело, как и тело, Но тот упорно продолжал. 25, 26, все. Задыхаясь, упал Джек. Быстро дыша, он еле успевал между вдохами говорить. Это, кажется, мой предел. Гюнтер смотрел на это все с улыбкой внутри разума парня. Джек мысленно спросил. Это был мой предел. Почему сила или живучесть не поднялись? А Дим развел руками. Потому что ты не достиг предела. Мотнув головой, Джек спросил. Но я был близко. Да. Сколько мне оставалось еще до предела? Ухмыльнувшись, стеклянный человек невинно сказал, около 50. Джек поперхнулся тягучей слюной, ты шутишь, я уже чуть не умер, а ты говоришь, что мой предел это 86 повторений. Приблизительно так, да, с умным видом говорил Гюнтер, но его ухмылка все портила. Ты шутишь, воскликнул Джек, но воплощение зла покачало головой, пожалуйста, скажи, что шутишь. Нет, я не шучу. Я ведь говорил тебе, что достичь предела далеко не просто. Я говорил, что ты поднял волю только благодаря чуду. Как же так, задыхаясь, думал он, отчаянно пытаясь найти ответ и перестроить свои планы. Гюнтер видел, что рвение Джека получило солидный урон, а потому он решил немного помочь ему. Так и быть, я дам тебе некоторые ответы. Пухлиш сосредоточил свое внимание на проекции от Дима у себя в голове. Ты пытался довести до предела силу и живучесть. Так, так, сила – это мышцы. Чтобы поднять силу, тебе придется довести до предела свои мышцы, да вот только загвоздка в том, что у тебя даже нет шансов поначалу это сделать. Сейчас твоя мышечная ткань совсем не адаптирована под долгие нагрузки, ты попросту задыхаешься еще до того, как твои мышцы начинают испытывать настоящие проблемы. То, что ты только что назвал пределом, им попросту не является. Есть вариант еще поднимать тяжелые грузы. Но тут все еще будет печальнее, так что лучше продолжай с этим вариантом. Замерев, Джек внимательно слушал. Что касается живучести, то ее ты сможешь поднять только если окажешься на пороге смерти и выживешь, ведь именно это и будет ее пределом. Ты также можешь тренировать эту черту, получая различные повреждения. Как-то так, несколько минут Джек лежал и думая, пытался привести в порядок дыхание. Когда это случилось, он, сжав зубы, снова начал делать упражнения. Выхода не было, он все равно попытается добиться своего. Пусть на горизонте и показались еще трудности. Однако Гюнтер с интересом отметил, что Джек все чаще задумывается о добыче очков зла. В этот раз получилось сделать чуть больше, 30 повторений. Отдышавшись, Джек решил дать мышцам живота отдых и вместо этого начал делать приседания. Тут тоже вышло немного, 20 повторений, которые дались очень тяжело из-за большой массы тела. Затем, лежа, он начал поднимать ноги, пока не образовывался прямой угол, после чего ноги опускались и так снова. Тяжелые ноги удалось поднять так 10 раз. Была еще попытка отжаться, но приняв упор лежа, Джек опустился грудью к полу и просто не смог отжаться, слишком большая нагрузка на руки, пока что. Потом снова пресс, приседания, подъем ног и заново. В итоге получилось сделать 4 подхода в каждом упражнении. Задыхаясь, с раскрасневшейся рожей, Джек ощущал, как влажный пол под ним становится еще мокрее. Статус. Система зла. Характеристика. Сила. 7140. Проворство. 9180. Живучесть. 5100. Восприятие. 13260. Разум. 12240. Воля. 8160. Либидо. 120. Очки зла. 20. Задание. В данный момент заданий нет. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Ничего не изменилось. Мысленно вздохнул Джек. А ты надеялся на чудо? Нет. Буркнул в ответ Джек. Хотя и правда надеялся на что-то подобное. Смотря на либидо и на количество очков зла, Джек испытывал потребность потратить их. Ему идеально хватало очков для этого и его это немного нервировало. Вздохнув, он пересилил себя и закрыл окно системы в своем разуме. Внезапно, абсолютно без стука, открылась дверь в кабинет. Это была Беатрис. Посмотрев на мокрого и усталого Джека, что валялся на полу по центру кабинета, она бросила на него презрительный взгляд и, пройдясь по комнате, перешагнула через его тело, а затем положила деньги на стол. «Это за сегодня», — спокойно сказала она, а потом точно так же, тем же маршрутом, вышла, снова перешагивая через Джека, будто нарочно показывая свою промежность. «Хорошо», — под конец бросил Джек, вдогонку этой стервозной даме, «она всеми силами пытается показать мне свое презрение, сука, но я не могу уволить ее. Не думаю, что это хорошая идея. Балалайке вряд ли понравится то, что я увольняю самую прибыльную шлюху в этом борделе на своем испытательном сроке, а еще эта сумасшедшая не носит нижнее белье. Тем временем Гюнтер хмуро свел брови. И ты намерен терпеть подобное отношение к себе? Ты намерен терпеть это унизительное обращение с собой от какой-то зазнавшейся шлюхи? Джек был удивлен словами и тоном Гюнтера. Он впервые видел такого недовольного Дима. Он удивленно сказал: «Ты чего? Она же со мной так обращается, не с тобой». «Отнюдь», — спокойно сказал Гюнтер, слегка покачав головой. «Ты мой избранный. Ты носитель системы зла. Ты выше всех этих низменных существ, хоть раньше и являлся таковым. Ты мой выбор, а значит, оскорбляя и унижая тебя, она оскорбляет и унижает мой выбор, чем я, естественно, недоволен». Пухлиш был в шоке от такой формулировки. В этом был смысл. Джек с удивлением для себя понял, что ему было почему-то приятно все это услышать, и это даже несмотря на то, что говорило ему это все само воплощение зла. Возможно, она и права. Гюнтер еще сильнее нахмурился. «Что?» — прикрыв глаза рукой, Джек улыбнулся. «Смотри сам. Я большой жирный уродливый прыщавый тюфяк, который, к тому же, импотент. И в то же время посмотри на нее. Сильная, как телом, так и характером. Красивая, сексуальная, получает деньги, пиная мужичков по яйкам и вообще живет так, как хочет. Если так сравнивать, то она имеет полное право так обращаться ко мне». А Дим некоторое время молчал, обдумывая что-то. «Ты правда так считаешь?» — спросил Гюнтер, приподняв бровь. «Конечно, не буду же я лгать самому себе, правильно?» — улыбнулся Джек. А Дим, прищурившись, тоже слегка улыбнулся. «Понятно». Оставшееся до сна время Джек посвятил различным тренировкам. Он старался дать взбучку каждой мышце в теле, что, впрочем, у него получалось, ведь его мотивация и рвение позволяли это делать. Напоследок был вечерний легкий ужин в виде салата из низкокалорийных овощей. Стоит также заметить, что он получше познакомился с персоналом борделя и своими обязанностями. Утром наглый и беспардонный лучик света прошел сквозь щель в шторах и начав вгрызаться в веки Джека. Через 10 секунд парень, не выдержав натиска, медленно поднял свинцовые веки. Еще несколько раз моргнув, Джек дернулся всем телом, когда напряг мышцы. Из рта Пухлиша донесся утробный вой погибающего кашалота. В его разуме предстал Гюнтер, как всегда, со своей неизменно привлекательной и располагающей улыбкой. «Доброе утро». Однако Джек не ответил на это доброе приветствие, пропитанное весельем. Ему было далеко не до него. Сейчас его тело болело, а точнее плакало и ныло. Сжав покрепче челюсть, Джек медленно поднялся с кровати. Свесив ноги, он, сгорбившись, сел и замер, в попытке собраться с мыслями. А Дим развел руками. «Ты знал, на что шел?» «Знал», — глухо ответил парень в собственном разуме. «Правда, я надеялся, что система или модификаторы хоть как-то помогут мне». «Ну, тело дьявола и правда тебе немного помогает, хоть пока и незаметно». Джек внезапно открыл веки и с блеском в глазах мысленно сказал: «Правда?» «Да». «И как?» — с рвением спросил он. «Как и написано на модификаторе, твое тело стремится стать воплощением самых различных пороков. Оно стремится стать совершенной версией самого себя и даже больше. Пока твое тело, твой организм, будет изменяться с тренировками и повышением характеристик, то будут переписаны и твои гены». Джек почти что с открытым ртом слушал Гюнтера. «Насколько я знаю, ты в курсе о адаптации при похудении?» «Да, знаю», — кивнул Джек. «В свое время я много информации перелопатил по этой теме». А Дим продолжил: «Какой бы ни была эффективной диета, сколько бы ты ни старался качаться и двигаться, человеческий организм адаптируется ко всему, и твои результаты в похудении начнут уменьшаться, пока и вовсе не остановится, вынуждая тебя повысить планку. Организм будет тратить меньше энергии, меньше вырабатывать полезных веществ, начнет растворять невостребованные мышцы, и все ради того, чтобы защитить свои дорогие запасы жирка. Так вот, с телом дьявола такой проблемы не будет». «Как?» — шокированно спросил Джек. «Я все еще человек?» «Конечно», — кивнул Гюнтер. «Просто твое тело поменяло, так сказать, приоритеты. Обычный человеческий организм ставит в приоритет выживание. Ему все равно, что ты недоволен своим жирным пузом. Для него это пузо — хороший запас энергии, который повышает твою выживаемость при некоторых обстоятельствах. Твое же тело, благодаря модификатору тела дьявола, теперь имеет в приоритете эстетически красивую сексуальную фигуру, сильные выносливые мышцы, быстрые рефлексы и реакция, отличную память и так далее. В выживаемости смысла просто больше нет, ты духовно бессмертен. Конечно, если ты окажешься в ситуации, когда у тебя не будет хватать пищи, то твое тело снова на время включит приоритет выживаемости. Просто слов нет. С небольшой улыбкой мысленно сказал Джек, переполненный мотивацией и радостью. Конечно, даже с этим модификатором твое тело не будет само развиваться без твоих усилий. Джек хоть и понимал, что получил и без того много, но все же наивно спросил, почему. Гюнтер ухмыльнулся, потому что даже наращивая свою жопу, ты прилагал нужные для этого усилия, то есть, кушал много и избегал физической активности. Потреблял калорий больше, чем использовал. Джек вздохнул, но кушать вкусное и сладкое намного проще, чем тягать железо и свою толстую жопу. Гюнтер пожал плечами, мир жесток и несправедлив. Верно, кивнул парень, заряженный мотивацией. И все же у тебя нет препятствий, как у других людей. Это можно сравнивать с плаванием по реке. Обычные люди плывут против течения, а под водой их ожидают различные камни и острые пики. Ты же плывешь по течению, а под водой у тебя лишь глина и теплый песочек. Джек усмехнулся, а затем поморщился от боли. Ладно, хватит твоей лирики тут. Я все понял. Приступаю к тренировке. Сейчас будет больно, но после нее должно полегчать. Через некоторое время Джек закончил тренировку, хотя был готов пару раз бросить это дело и отложить на потом, но поддразнивания от Димы заставили его дойти до конца. Затем Джек сходил в душ, но переоделся в грязную одежду. Другой у него сейчас не было, да и найти на его тушу одежку всегда было проблемой. Тут, в Руанапуре, это будет еще сложнее сделать. Сейчас было утро. Джек имел некоторые сбережения от Фила, которых должно было хватить на пристойную одежду. Перед тем, как уйти на поиски нужного магазина, Джек осмотрел бордель и решил некоторые мелкие дела. Принял партию алкоголя и продуктов, а затем расплатился за все это. Также, к его удивлению, кандидатур на работу уборщика-уборщицы не было. Наверное, нужно больше времени. Не прошло даже полных суток с момента расклеивания постера. Предупредив Лолу о своем отлучении, Джек вышел из борделя. «Ха-а, свежий воздух», — с улыбкой сказал он, вдыхая утренний прохладный морской воздух. Неподалеку, на том же самом месте, сидел Хира и кормил голубей. Джек замер и несколько секунд смотрел на парня. «Ну, мне нужен гид, который проведет меня до нужных магазинов». Глава 8. Да будет так. На пороге порушенного дома сидел Хира и с солнечной наивной улыбкой кормил голубей. Джек спокойно подошел и, улыбаясь, поздоровался. «Привет». Хира поднял удивленно голову, а затем сказал «Привет». Пухлиш медленно вытащил из кармана банкноту в 50 баксов. «Меня зовут Джек, и я не местный. Помоги мне найти место, где можно купить на меня одежду, и эти деньги твои». Хира бросил короткий взгляд на банкноту. В его глазах не было ни корыстного, ни вожделеющего блеска. «Ха-ха, не нужно. Я всегда рад помочь. Кстати, я Хира, будем знакомы». Парень протянул свою ладонь, и Джек с радостью ее пожал. «Меня зовут Джек. Мне приятно, что ты рад мне помочь, но я все же не хочу быть должником». Хира слегка нервничая сказал, подняв руку. «Нет, не нужно, правда». Теперь Джек понял, что точно хочет всучить этому бедняге деньги. Он посмотрел на голубей поблизости и понял, что нашел лазейку. «Видел, как ты кормишь их, любишь животных?» Хира улыбнулся и кивнул, посмотрев на птиц. «Да, люблю, очень. Ну вот, потратишь эти деньги на хлеб для голубей». И снова Хира нервно ответил, не нужно, не стоит, деньги зло, особенно большие деньги. Джек слегка нахмурился. «Ты чего-то боишься?» Хира, осмотревшись по сторонам, тихо заговорил, «Однажды мне дали точно такую же бумажку в 50 долларов. Тогда я помог мужчине, который вывалился из бара неподалеку, дойти до машины, и он дал мне в награду такую же бумажку». И, Хира покачал головой, «Стоило мне сойти с улицы в переулок, как меня окружили трое бездомных. Они начали бить меня, кричали, чтобы я отдал им деньги, которые мне только что дали. Что ты сделал?» «Отдал деньги, не успел». Вздохнул Хира. «Я почувствовал резкую боль в голове, а проснулся уже утром в том же самом переулке с большущей шишкой и запекшейся кровью на голове». Парень потер голову по предположительному месту шишки. «Деньги зло, они делают людей плохими и злыми». «Ладно», вздохнул Джек и поменял 50 баксов на 10. «Вот, Получишь тогда 10 баксов, и не отнекивайся, еще неизвестно, сможешь ли ты найти место, где можно найти на меня одежду. Со скрипом, Хиро согласился на награду, а затем радостно засиял. Я уверен, что смогу отвезти тебя в подходящее место. Веди, усмехнулся Джек. Выступая в качестве проводника, Хиро вел Джека в один магазин. По пути парень живо общался о самых разных вещах и расспрашивал Джека о всяких мелочах, что ему нравится, что не нравится, какой его любимый цвет, любит ли он животных, а если и любит, то каких. Джек же спокойно отвечал, не теряя улыбки, ему было совсем не напряжно болтать с этим парнем. «Почти пришли», — кивнул Хиро. «Хорошо». Внезапно поблизости раздался звук смачного шлепка, а следом за ним разъяренный мужской крик. «Повтори, что сказала, шлюха». Хиро и Джек синхронно повернули головы в сторону и увидели трех крупных мужчин азиатской европейской наружности и одну довольно симпатичную женщину. Двое мужиков с гневом смотрели на женщину, с которой ссорился третий. Женщина была сначала шокирована, а потом ее зрачки наполнились чистейшим страхом. Ее руки затряслись, а из глаз готовы были брызнуть слезы. «Прости, прости, прости, я сама не поняла, что сказала, Вэй». Рука мужчины ястребом вцепилась в худую шейку женщины. «Все ты знаешь, сука. Забыла, кто твой папочка, забыла, как пахнут тапки хозяина, дрянь. Или то, что я давно не бздил тебя, вскружила твою тупую куриную голову. Нет, нет, нет, я, отрывисто щебетала она, чувствуя, как рука перекрывает ей доступ к кислороду. Джек был шокирован всем этим, и он был единственным, кто был удивлен подобным. Другие прохожие разве что бросили незаинтересованные взгляды и спокойно пошли дальше по своим делам. Пока левая рука мужика перекрывала доступ к воздуху, правая размашисто нанесла еще одну сильную пощечину. «Если я хочу тебя трахнуть в три ствола со своими друзьями, то трахну. Если захочу, чтобы ты сосала в подворотне бомжам, то будешь сосать. Я ясно выражаюсь, сука». Женщина со слезами на глазах быстро закивала из последних сил и попыталась напялить на свое лицо улыбку, пусть и кривую. Смотря на все это, Джек медленно потянулся к талии, прямо к рукоятке пистолета. Почти дотянувшись до кольта, рука замерла, а сам он, вздохнув, прикусил губу. Их трое, уверен, все вооружены, и не факт, что кто-то новый не вмешается в разборку, а со мной еще и Хиро, которого я утяну за собой. Сейчас я слишком слаб для таких резких движений. Найдется кто-то посильнее, посмелее и поможет ей. Да и вообще, может, она не хочет этой помощи. Отвернувшись, Джек зашагал дальше. «Пойдем». Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как за его спиной раздался все такой же добрый, наивный и по-забавному строгий голос Хиро. «Зачем ты ее бьешь? Неужели мама тебе не говорила, что девочек бить нельзя?» Сердце Джека подпрыгнуло. «Будь». Адим ухмыльнулся. «Ну, похоже, нашелся другой прохожий, более смелый, но менее сильный. Почти все, как ты хотел». Джек, игнорируя Гюнтера, развернулся и увидел, что Хиро подошел к тройке мужчин. «Что ты сказал, ублюдок?» Вкрадчивым тоном спросил Вэй, отпустив горло женщины. Он медленно повернулся лицом к Хиро. Двое других мужичков с усмешкой посмотрели на Хиро, предчувствуя, как скоро их руки и ноги будут ломать кости взорвавшегося идиота, влезшего не в свои дела. Пока женщина, упав на колени, откашливалась и судорожно втягивала воздух, Хиро, будто не зная страха, спокойно воспринял просьбу мужика и спокойно повторил сказанное. «Я спросил, зачем ты ее бьешь? Неужели мама тебе не говорила, что девочек бить нельзя?» Вэй на секунду замер, а потом злорадно оскалился. «А ты довольно смелый ублюдок, раз смеешь спрашивать у меня это в лицо. Запомни, я делаю то, что захочу, как настоящий мужчина. Никто мне указ». Хиро, качая пальцем, перебил его. «Но ты поступаешь плохо. Нельзя так делать». Откашлившись, женщина с мольбой посмотрела на Хиро. «Все хорошо, не надо». Хиро улыбнулся. «Ничего не бойся, все будет хорошо». Мужичок потянулся к поясу. «Ты реально конченый дебил, но ничего, есть у меня способ, при помощи которого, даже такой, как ты, быстро все поймет». Двое позади усмехнулись и начали обступать Хиро, перекрывая пути побега. На солнце блеснул начищенный металл ножа. Еще до того, как мужчина смог до конца вытащить нож из кожаной кобуры, раздался молодой грозный голос: «Не двигайся или получишь пулю». Вэй замер и повернул голову в сторону Джека. Там он увидел, как увесистый толстяк, крепко сжимая пистолет генерала, целился прямо в него. «Убери пушку, а то сам поранишься». Он сразу увидел то, что Джек был совсем не в своей тарелке, увидел то, что он не местный и оружие не часто держит в руках. Его друзья попытались незаметно вытащить свои пушки, но Джек был на пике своей внимательности. «Еще небольшое движение и я продырявлю его, а потом и вас. Берите свои задницы в руки и валите отсюда». Адреналин бил ключом в теле Джека, мышцы сокращались и нервно подрагивали. Ему приходилось тщательно контролировать палец, что лежал на спусковом крючке, дабы не сделать выстрел. В его жизни было всякое, но настолько напряженная ситуация впервые. «Уходите! Ну же!» – кричал он в своем разуме. «Хорошо, мы уходим», – осторожно сказал один из друзей Вэя. «Да, мы уходим, пошли, братан, хрен с этой дурой, не хватало подохнуть из-за какой-то шалавы». Вэй не хотел уходить, но ситуация была не на его стороне, так что он решил отступить. «Сегодня твоя маленькая победа, защитник Пёст. Все равно, такой как ты, долго не проживет. Пошли». Женщина все это время шокированно смотрела на происходящее. Стоило ее суженому скрыться за углом, как она сразу остервенела посмотрела на Хира. «Зачем? Зачем ты вмешался, идиот? Теперь он меня точно бросит, и я останусь без дома, без денег, без защиты, без всего. Более того, он найдет меня и отыграется за вас. А боги, что мне теперь делать?» Джек быстро убрал пушку за пояс и под взглядами столпившихся зевак, быстро подошел к Хира. «Пойдем, Джек, я сделал что-то плохое?» — шокированно спросил Хира, не понимающе смотря. «Я не знаю, Хира, не знаю, является ли жертва жертвой, если она сама отрицает то, что является жертвой», — думал Джек. Однако парню ответил другое: «Ты сделал все правильно, Хира, просто ты немного ошибся с целью. Эта девушка просто не просила помощи, а ты ей насильно помог, что тоже нехорошо».